Спустя несколько дней его раны зажили, а Чжуцуэр вернулась во дворец и радостно рассказала о том, что увидела в Яшмовом водоеме. Новости уже начали распространяться, она улыбалась. Небесный преподобный Хао потерял сознание и лежит в коме. Небесный император впал в ярость, он отдал приказ расследовать произошедшее. Вскоре после этого разошелся слух о том, что небесный преподобный Хао убил небесного преподобного Юя, и поэтому тот вернулся к жизни, чтобы отомстить. Новость шокировала всех, практики божественных искусств впали в ярость. Люди строят множество версий. Цинь Му моргнул. Откуда могла просочиться такая информация? Чжу Цуэр слегка покраснела. Я поделилась лишь долей правды и рассказала, что небесный преподобный Юй отомстил небесному преподобному Хао. Император-основатель и старый бык не смогли сдержать улыбок. Нашелся даже кто-то, решившийся опозорить небесного императора, и сказавший, что это он спланировал убийство. Слухи распространяются так быстро, будто они и есть правдой. Это уже не я сказала. Чжу Цуэр сверкала в улыбке и радостно запрыгнула в свое гнездо. Окутанная священным огнем красной птицы, она весело качала ногами. «Но я знаю, кто?» Старый бык с любопытством спросил. «Старшая сестра, кто мог это рассказать?» Со странными выражениями лиц, Цинь Му и император-основатель посмотрели на быка. Император-основатель подумал про себя. Старший Нюбэнь быстро учится. «Это, ясное дело, была небесная императрица», продолжала улыбаться Чжу Цуэр. «Небесная императрица, умная женщина, и естественно, она с самого начала понимала, кто поднял руку на небесного преподобного Юя. Должно быть, сейчас сестры готовы перегрызть друг другу глотки». Впрочем, сестра небесной императрицы сказала, что небесного преподобного Юя убил небесный преподобный Му, который после этого попытался убить и небесного преподобного Хао, чтобы переложить вину на младшего брата. Тем не менее, смекалистые люди понимали, что в ее словах было много спорных моментов. Сейчас бесчисленные практики божественных искусств хотят покинуть райские небеса, но те усилили охрану, ищут Нюбня и небесных преподобных Му и Циня и никого не выпускают. Среди практиков поднялся хаос, они начали биться с полубогами. Там действительно оживленная атмосфера, взволнованно шагая кругами, рассказывала она. Райские небеса поглотили хаос и беспорядок. Золотая стража даже собиралась обыскать мой дворец красной птицы, и мне пришлось их вышвырнуть. Как эти скоты смеют врываться в дворец или спальню сестры? Цинь Му мог прекрасно представить, как эта сестра начинает истерику. Тем не менее, вам пора уходить. Чжу Цуэр внезапно успокоилась и повернулась к Цинь Му и остальным. Я слышала, что небесный император приказал графу земли проверить божественные сокровища жизни и смерти всех на земле. Вас найдут любой ценой. Так как небесный император лично отдал приказ, граф земли послушается. Возможно, вы не знаете о его магической силе, но от взора графа земли никто не скроется. Цинь Му, император-основатель и старый бык были поражены. У графа земли и вправду были такие способности. Граф земли еще не был с ними знаком, поэтому определенно схватил бы и притащил их к небесному императору. Внезапно, Цинь Му проговорил, когда граф земли начнет проверять божественные сокровища жизни и смерти всех здешних богов и людей, райские небеса окутает тьма. Нам и вправду пора уходить. Император-основатель и старый бык были озадачены. Они впервые возвращались в прошлое, но Цинь Му уже делал это раньше. «Старшая сестра, можешь пригласить сюда небесную преподобную Лин?» – спросил юноша. «Я должен еще кое-что ей сказать. Запросто, я отправлю за ней». Чжу Цуэр отдала приказ своим горничным, и спустя некоторое время одна из них сообщила. «Богиня, небесная преподобная Лин уже здесь». Войдя в зал, небесная преподобная Лин ошарашенно застыла, встретив Цинь Му и остальных. Она еще не видела настоящего лица Цинь Му, и не узнала его, но узнала императора-основателя. Подойдя поближе, она поздоровалась. «Рада знакомству, богиня Чжэ Цуэ». Махнув рукой, та улыбнулась. «Оставайтесь здесь и беседуйте, я иду осмотрюсь снаружи». Вскоре граф земли примется за работу. Лицо Цинь Му изменилось, и небесная преподобная Лин ошеломленно на него уставилась, прокричав: «Небесный преподобный Му, ты!» Тот серьезно ответил: «Сестра Лин, мы уходим, поэтому я хотел бы, чтобы ты это увидела, и не теряла надежду». Сердце небесной преподобной Лин взволнованно забилось. «Ты уходишь? Куда? Что насчет расы богов? А как же небесный преподобный Юй? Он ведь все еще в гробу». Улыбнувшись, Цинь Му нежно ответил: «Мир полон зла, человеческая раса должна объединиться, так же, как и все другие расы под небом. Нюбень, Цинька и я не можем остаться в этом месте, нам остается лишь смотреть на ваш след в истории. Небесная преподобная Лин почувствовала себя еще более растерянной и беспомощной. Циньму не мог смотреть на нее в таком состоянии, поэтому тихо добавил: «Ты готова присоединиться к Небесному Союзу?» Небесная преподобная Лин была слегка ошеломлена. «Небесному Союзу? Присоединяйся к Небесному Союзу, привлекай к себе талантливых и праведных людей, формируй нашу собственную силу». Циньму начал объяснять, когда снаружи донесся голос Чжу Цуэр. «Граф Земли сделал свой ход, тьма вот-вот доберется сюда». Циньму вышел из дворца, и небесная преподобная Лин вдруг прокричала: «Я готова». Обернувшись, Циньму засиял в лучезарной улыбке. «В таком случае, сестра Лин будет лидером Небесного Союза во времена дракона Хана. Сестра Лин, давай снова встретимся в будущем». Он вышел из зала длинными шагами, вдали ему навстречу неслась тьма, поглощая все на своем пути. Циньму поклонился Чжу Цуэр. «Старшая сестра, младший брат уходит. Я никогда не забуду твою доброту». В следующий миг его силуэт поглотила тьма. Глава 749. Пыль и прах миллионы лет. Исходя из своего опыта, Циньму считал, что путешествие во времени через туман реки вздымающейся длилось лишь полдня. Но речь шла не о 12 часах. Отрезок времени не был конкретным. Он длился ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы день сменился ночью. Но небо райских небес не накрывало ночь, здесь всегда сиял дневной свет. С тех пор, как они оказались в этом месте, сколько бы времени ни проходило, день не прерывался. А пока тьма не наступала, полдня не заканчивалось. Но когда граф Земли сделал свой ход, все изменилось. Тьма Юду окутала райские небеса, и в тот же миг наступила ночь, а значит, пришло время возвращаться в будущее. Во тьме Циньму помахал рукой Чжу Цуэр и небесной преподобной Лин. Силуэты императора-основателя, старого быка и его самого превратились в подобие песчаных рисунков во тьме и рассеялись на ветру. Разум небесной преподобной Лин вскипел, она ошарашенно уставилась на происходящее. Чжу Цуэр тоже выглядела так, будто увидела призрака. Она поспешно подошла к Циньму, императору-основателю и старому быку, попытавшись к ним коснуться. Тем не менее, троица будто растворилась в воздухе. «Как странно, как странно!» — шокированно проговорила Чжу Цуэр. Сердце небесной преподобной Лин начало неистово биться, она тут же вспомнила слова Циньму. «Возможно, в будущем ты встретишь кого-то, кто вернулся в прошлое с помощью твоего божественного искусства, кто докажет всему миру, что в тебе ошибались». Выражение ее лица замерло, она посмотрела на Чжу Цуэр, растерянно ищущую троицу в темноте. В этом мире действительно есть божественное искусство, которое позволит веществу не изменяться, не двигаться, не превращаться, не расширяться. Неужели это я его создала? Ее сердце наполнилось невероятной уверенностью и верой в продолжение своих исследований. Я создам его, и в будущем небесные преподобные Му и Цинь смогут вернуться в прошлое, чтобы вернуть мне веру в себя. Я определенно его создам. Она отбросила свою неудачу и горечь от смерти небесного преподобного Юя в сторону и снова собралась с духом. Циньму и император-основатель долгое время проводили исследования вместе с ней, своими знаниями помогая сделать первые шаги. Ей оставалось продолжить прокладывать путь до тех пор, пока высшая техника, которая шокирует весь мир, не будет создана. Попрощавшись с южным божеством Чжу Цуэр, она отправилась в сторону Яшмового водоема. Наткнувшись по пути на небесных преподобных Юя и Юня, она радостно поздоровалась. Небесные преподобные Юнь и Юя бросили на нее удивленные взгляды, так как небесная преподобная Лин всегда казалась им девушкой со странным характером. Она никогда ни с кем не здоровалась сама, и даже когда с ней здоровался кто-то, кого она не любила, она не отвечала. Но теперь она и вправду проявила инициативу и поздоровалась с ними сама. Солнце, должно быть, взошло на западе. Небесная преподобная Лин, пожалуйста, не спеши уходить. Небесный преподобный Юэ внезапно ее остановил, и женщина обернулась. Переглянувшись, Юнь и Юэ подошли к ней и тихо проговорили: «На собрании Яшмового водоема произошло много всего. Небесный преподобный Юй умер. Небесный преподобный Му сильно ранил небесного преподобного Хао, и небесный император приказал арестовать его с небесным преподобным Цинем. Тем не менее, это лишь вершина айсберга». Девушка внимательно слушала. Собравшись с духом, Юэ тихо продолжил: «Нам понятно, что именно небесный преподобный Ха убил небесного преподобного Юя, и что небесный преподобный Му решил ему отомстить. Слухи, распространяющиеся последними днями, не пустые слова. Небесный император и императрица вовлечены в происходящее. Конфликт между полубогами и остальными расами уже начался, и как лидеры последних, мы должны быть начеку. Стоящий сбоку небесный преподобный Юнь добавил, небесный преподобный Му поделился методом становления богом небесного преподобного Юя, поэтому приход обычных рас к власти это лишь вопрос времени. Мы двое уже это обсуждали, и думаем, что впереди нас ждет огромное количество опасностей. Поэтому, нам больше нельзя быть одиночками, нужно создать союз людей, чтобы влиять на будущее всех рас. Сердце небесной преподобной Лин слегка дрогнуло. Небесный союз? Двое мужчин ошарашенно спросили. Небесная преподобная Лин, у тебя тоже был такой план? Ты тоже собиралась создавать союз? Это ты придумала название Небесный союз? Девушка покачала головой. Это название придумал небесный преподобный Му. Небесный преподобный Цинь уже состоит в Небесном союзе. Я как раз собиралась найти небесных преподобных Ю и Хо, чтобы предложить им присоединиться к нам. Небесный преподобный Юнь поспешно проговорил. Небесный преподобный Ю, хорошая кандидатура, но вот у небесного преподобного Хо скверный характер, он не умеет держать языка за зубами. Более того, он очень близок к небесному преподобному Хао, так что его нельзя приглашать в небесный союз. А где сейчас небесные преподобные Му и Цинь? Поинтересовался Юэ. Небесная преподобная Лин улыбнулась и спокойно ответила. Они ждут нас в будущем, наступит день, когда мы с ними воссоединимся. Давайте найдем небесного преподобного Ю. Все трое двинулись в сторону Яшмового водоема, когда небесный преподобный Юнь на мгновение задумался, прежде чем проговорить. Нам нужно установить правила и обязанности, небесный союз должен заботиться о безопасности других рас и принимать к себе лишь талантливых людей. Кроме того, нам нужно проверять их качество, чтобы предотвратить внутренние проблемы. Небесный преподобный Юэ добавил, правила и обязанности обязательны, мы не можем быть слишком плохими к хорошим людям, или слишком добрыми к плохим. С хорошими нужно вести себя по-хорошему, а с плохими по-плохому. Лишь в таком случае небесный союз сможет долго просуществовать. Небесная преподобная Лин ответила, также нужно определить цель небесного союза. Давайте для начала найдем небесного преподобного Ю, в этой золотой эпохе уже виднеются признаки хаоса, мы должны быть готовы. Когда их окутала тьма, император-основатель увидел совершенно другую картину, нежели небесная преподобная Лин и южное божество Чжуцуэ. Он до сих пор стоял там, где и раньше. Но вот вещество вокруг непрерывно менялось. Небесная преподобная Лин и южное божество рассыпались, будто черный песок на ветру. Обширные и величественные райские небеса тоже исчезли, будто картина из песка. Двигалось вещество, а не время. Небесная преподобная Лин была права. В следующий миг его залил солнечный свет, и тьма исчезла. Он больше не находился на древних райских небесах, а оказался посреди пустыни, неподалеку от реки вздымающейся. Это место было великими руинами, остатками эпохи высшего императора. Их наполняли всяческие странности, здесь жили люди, которым каким-то образом повезло выжить в эпохе высшего императора. Во внешнем мире тоже с трудом выживали немного людей. Император-основатель ошарашенно оглянулся, после чего двинулся в сторону реки вздымающейся, думая про себя. «Небесный преподобный Му, мы ведь еще встретимся, не так ли? Мне ведь нужно создать такой меч, как тот». Вдали берег реки вздымающейся обыскивало несколько практиков божественных искусств. Кто-то из них заметил императора-основателя и восторженно воскликнул. «Там Цинье!» Все поспешно бросились к нему, впереди отрядом мчался старый бык, покрытый зеленой чешуей. На его спине сидел молодой фермер, у которого было крепкое, сильное тело, но не слишком большой рост. Вслед за ним бежала девушка со сложенным веером и рыболов с корзиной, в которой лежали два маленьких куна, любопытно высунувших головы наружу. В самом хвосте спешил дровосек. Когда они добежали к императору-основателю, дровосек все еще тащился вдали, тяжело дыша. «Подождите меня, ребята, подождите. Цинье, где ты был? Нам пришлось приложить немало усилий, чтобы тебя найти». Спрыгнув со спины старого быка, фермер ударил императора-основателя, отчего тот упал на землю и застонал от боли. Первый поспешно добавил, «Прекрати притворяться, мы много раз сражались в прошлом, и это ты всегда избивал меня до той степени, что я стонал от боли. Тебя не было много дней, рыбак нашел твой след здесь, но больше мы так ничего не нашли». Улыбнувшись, император-основатель ответил: «Я случайно вошел в удивительное место, где наткнулся на бесчисленное количество невообразимых вещей. Все тут же его окружили, расспрашивая, каких именно». Отодвинувшись от них подальше, император-основатель внезапно покачал головой: «Лучше об этом не рассказывать». Старый бык рядом с фермером проговорил: «Благодетель, ты сейчас какой-то непрямолинейный, о чем ты не можешь нам рассказать». Когда император-основатель услышал его голос, его разум внезапно вскипел. Он пришел в себя лишь спустя некоторое время, после чего посмотрел на старого быка со странным чувством. Теперь он еще более твердо решил ни о чем не рассказывать. Время шло дальше. Все больше и больше людей начинали следовать за императором-основателем, многие из них в процессе становились известными персонами вроде Ди Юэ, Тяньшу и Сакры. В этот день была основана эпоха императора-основателя, построенная на руинах эпохи высшего императора. Началась новая династия богов, и он был коронован императором-основателем. После церемонии коронации император-основатель немного устал. Он отправил всех отдыхать, а сам отправился в имперский кабинет, чтобы почитать письма. В этот момент дверь в кабинет открылась и в комнату вошла женщина в зеленом. Император-основатель поднял голову и дрогнул всем телом, увидев женщину в зеленом. «Небесный преподобный Цинь», — улыбнулась она, — «давно не виделись. Я ждала тебя, очень долго ждала». Император-основатель встал, из его глаз потекли слезы. «Небесная преподобная Лин, небесный преподобный Цинь, старейшина-основатель Небесного Союза, добро пожаловать обратно в Небесный Союз». Перед Циньму и старым быком развернулась та же картина, что и перед глазами императора-основателя. Циньму во второй раз стал свидетелем того, как вещество растекается, будто черный песок, но Нюсаньда стал свидетелем подобного впервые, поэтому все время непрерывно цокал языком. Темнота рассеялась, и Циньму осмотрелся, обнаруживая, что до сих пор находится на западе Верховных Небес Императора. Разрушенная скала лежала приблизительно за 100 километров от него. Райские небеса древних богов из прошлого исчезли, остались лишь великие руины. Должно быть, те райские небеса были похоронены где-то глубоко под землей, верно? Он посмотрел себе под ноги, и его сердце наполнилось скорбью, вспоминая о прошлом. Сколько лет прошло от райских небес древних богов и эпохи дракона Хана до сегодняшнего дня? Сколько выдающихся талантов были похоронены в этой длинной истории? Они были как звезды в небе истории, мерцающие во тьме и исчезающие, будто текущее вещество. Динь. Меч беззаботный начал плавать вокруг Циньму, носясь вверх-вниз. Он вернулся в настоящее вместе с ним, и продолжал весело танцевать, будто проснулся из мертвых и воскрес. Меч беззаботный не последовал за императором-основателем. Он принадлежал к эпохе Циньму, поэтому не мог уйти вместе с ним. Циньму нежно погладил лезвие, и оно медленно двинулось в такт с его движением. Он ощутил энергию, кроющуюся в его духе. Меч императора-основателя ожил. «Старший брат Саньда, идем». Циньму поднял руку, и меч беззаботный издал легкий визг, дополняющий шум его пилюли. Циньму посмотрел вдали и еще раз позвал Нюсаньда, который до сих пор находился в оцепенении. «Давай отправимся в Фэнду, сестра Ди Юэ и небесный король Тяньшу уже должны были добраться туда и заняться перестройкой. Оттуда я даже смог бы отправиться в Юду и встретиться со старым другом с дьявольским лицом на затылке». Наконец придя в себя, старый бык ошарашенно проговорил: «Этот отрезок времени был будто сон. Я и вправду не знаю, столкнулся ли я с иллюзией, или же действительно побывал в прошлом. Младший брат, как ты думаешь, что произошло с драконом Ханем после того, как мы ушли? Небесная преподобная Лин сумела создать третью силу, третьи райские небеса. Кто из трех небес дракона Ханя победил? Я не знаю. Я тоже хотел бы узнать, что именно произошло после нашего ухода», шагая вперед вместе с ним, ответил Циньму. «Тем не менее, путешествие во времени – это не то, что мы можем контролировать. Я чувствую, что мы все ближе к истине и раскрытию этой части истории. Старший брат, можешь вернуть мне желтую бумажку?» Старый бык поспешно отклеил желтый лист и вернул его Циньму. На его лице возникло странное выражение. «Я избил императора-основателя, посеял хаос на райских небесах, избил женщину небесного императора и всяческих древних богов. Меня не сумела схватить даже сеть неизбежности. Мне повезло встретиться с южным божеством Чжуцуэ, а также с большинством небесных преподобных человеческой расы. Старый учитель мне ни за что не поверит. Хе-хе, я смогу запросто напугать его до смерти. Печать золотого командира все еще у меня. Он снял с пояса печать золотого командира и внимательно ее осмотрел, прежде чем улыбнуться и проговорить. Никогда бы не подумал, что я, Нюсаньда, заслужу важное звание на райских небесах древних богов. Так как печать все еще у меня, значит, это был не сон, а правда. Когда старый учитель увидит эту штуку, он в штаны наделает. Циньму посмотрел на печать, сверкающую в лучах солнца, и выражение его лица слегка изменилось. Он достал свою печать, доставшуюся от мастера-основателя Вэй Суйфэна, и сравнил их на ярком свете. Одна выглядела совершенно новой, а вторая – невообразимо древней. В следующий миг луч света, протекающий сквозь новую печать, внезапно активировал старую. На ее поверхности начали постепенно появляться древние писания и руны. Глава 750. События, о которых нельзя вспоминать. Следы старости на печати командира, оставленной мастером-основателем, постепенно исчезали. Она медленно начинала сиять и становиться полупрозрачной, будто была совершенно новой. Со странным выражением лица Циньму осмотрел писания и руны на ее поверхности. Это и вправду были символы эпохи дракона Ханя. Надписи на печати старого быка и мастера-основателя были почти одинаковыми. Вернувшись в первый год эпохи дракона Ханя, Циньму столкнулся с писаниями тех времен. Несмотря на то, что они отличались от текстов будущего, он все же сумел понять большую их часть. Надписи на печати командира были текстом печати божественных письмен и принадлежали к категории символов птиц. Божественные письмена содержали в себе секреты мира. Многие секты до сих пор совершенствовали пути рун с помощью символов птиц. Тем не менее, те все же отличались от настоящих божественных письмен. В конце концов, со времен первого года дракона Ханя прошло слишком много времени, поэтому часть божественных письмен были утрачены. Две печати не были одинаковыми. Золотой командир был генералом, охранявшим нефритовую столицу райских небес, и на его печати был выгравирован символ Ян и два слова «Золотой командир». Между тем на второй печати был символ и не слова «Пернатый лес». «Стражи пернатого леса райских небес», — моргнул Циньму. «Каких именно райских небес?» В эпоху дракона Ханя существовало трое райских небес, на каждых из которых был свой собственный пернатый лес. По одному лишь виду печати командира мастера-основателя было невозможно определить, к каким именно райским небесам она принадлежала. Руны на печати командира были своего рода навыком управления, позволяющим отдавать приказы богам. Навык управления базировался на невероятно глубоком искусстве построения. Людей, владеющих подобным сейчас, было невероятно мало. Лидер реформы Вечного Мира, имперский наставник, тоже не владел знаниями касательно навыков команд. К счастью, слепой был мастером построения и сумел создать набор навыков команд для армии Вечного Мира. С чего бы старший брат решил оставить эту печать? Откуда он ее достал? Должно быть, на это есть какая-то глубокая причина. Может быть, это печать из чужеземных райских небес. Когда я узнаю, каким райским небесам она принадлежала, то буду знать настоящее лицо чужеземных райских небес. Внезапно, в его голове возникла мысль. Неужели старший брат тоже возвращался в эпоху дракона Ханя? В следующий миг он покачал головой. Если бы старший брат посетил эпоху дракона Ханя и принес оттуда печать командира пернатого леса, то она была бы совершенно новой, как у старого быка. Только что эта печать вернула свой изначальный вид, так как печать старого быка активировала ее навык команды, очистив ее от следов времени. Тем не менее, чтобы обрести столь древний вид, ей нужно было просуществовать огромное количество лет. Разве что он оказался в эпохе дракона Ханя и не смог вернуться обратно. В сердце Циньму возникло странное чувство, но он быстро отбросил эту мысль в сторону. Она попросту была слишком нелепой, ведь если мастер-основатель так и не вернулся из прошлого, разве это не значило, что он оказался в месте, где никогда не заканчивался день или ночь? Как такое место могло существовать? На самом деле, есть несколько подобных мест. На его лице возникло странное выражение. Всю Аньду всегда день, так же, как и на райских небесах древних богов. В Юду никогда не заканчивается ночь, а значит, если старший брат оказался в Юду, райских небесах древних богов или Сюаньду, то он мог навеки застрять в прошлом. Почему я об этом думаю? Он не застрял в прошлом. Разразившись смехом, он спрятал печать командира пернатого леса, после чего подошел к разрушенной скале вместе со старым быком, думая, навык команды в этой печати может управлять стражами пернатого леса. Тем не менее, я ведь не знаю, к которым райским небесам принадлежат эти стражи. Возможно, их уже стерли с лица земли, и они не дожили до наших дней. С этой печати может быть совершенно никакого толку, но мне все же стоит отдать ее дедушке слепому, пусть он ее осмотрит. Старый бык пытался держаться подальше от реки, вздымающейся, бушующей возле скалы. Казалось, что он испытывает к ней глубокий страх. Старший брат Саньда, небесный наставник боевых искусств, хотел, чтобы ты лишь провел меня к миру небесный инь, а тот находится прямо под этой скалой, улыбчиво проговорил Циньму. Ты можешь вернуться обратно, не стоит меня провожать. Я отправлюсь в мир небесный инь, чтобы узнать, приняла ли сестра Ди Июэ решение. Немного колеблясь, старый бык покачал головой. На самом деле я не хочу возвращаться. Старый учитель очень скучный человек, он лишь тренируется весь день напролет, а мне остается только курить и пить чай. Когда мне становится по-настоящему скучно, я встаю и начинаю вспахивать землю. Мне больше нравится следовать за тобой. Пока ты не начинаешь создавать проблем, это намного интереснее, чем сидеть возле старого учителя. Циньму улыбчиво ответил, если небесный наставник боевых искусств узнает, что я тебя похитил, разве он не побьет меня до смерти? Старый бык громко рассмеялся в ответ, встал на ноги и скрестил копыта. А он посмеет, здесь золотой командир древних райских небес, как он может позволить себе такую дерзость? Громко рассмеявшись, они продолжили путь. Войдя в мир небесный инь вместе с Циньму, Ню Саньда улыбнулся. Мы встречали богиню небесной инь на райских небесах древних богов, тогда у нее были удивительные способности. Интересно, она все еще нас помнит? Оказавшись в мире небесной инь, они увидели бесчисленных ученых вечного мира, занятых постройкой павильонов и дворцов, будто собираясь поселиться здесь навсегда. Некоторые из них даже практиковались в божественных искусствах мира небесной инь, но вот богини небесной инь нигде не было. Недоумевая, Циньму начал расспрашивать людей вокруг. Один из них ответил, владыка культа, богиня отправилась навестить своего старого друга, ее не будет несколько дней, а небесные короли Тяньшу и Ди Июэ здесь не появлялись, я их не видел. Циньму оставалось лишь покинуть мир небесный инь, бормоча себе под нос. Богиня небесная инь отправилась в гости к старому другу, она умерла еще во времена эпохи дракона Ханя, поэтому этот друг, скорее всего, древний бог. Интересно, к кому именно она пошла? Подняв его, Ню Саньда побежал вперед, вскоре достигая противоположной стороны верховных небес императора. Оглядываясь по пути, Циньму насчитал 6-7 гигантских кораблей Луны и Солнца, шагающих по воздуху над этим местом. Над небесами Лафу тоже витали корабли Солнца и Луны, освещая округу, что позволяло выращивать растения. К этому моменту на верховных небесах императора и небесах Лафу было построено несколько городов. Должно быть, это истинный бог Пан Юй и Фужила привели сюда выживших людей своих миров, чтобы отстроить свои дома. Имперский наставник справляется очень быстро, восхвалял Циньму. К позднему обеду они достигли города Пограничный Дракон, где встретили практиков божественных искусств, собирающих урожай риса. Ню Саньда тут же ощутил ужасный зуд и поспешно бросился вперед, прежде чем вспахать несколько полей земли. Циньму пришлось несколько раз позвать его к себе, прежде чем старый бык вернулся и улыбчиво проговорил. Наконец я утолил свою жажду. Мне пришлось сдерживаться слишком долго. После прихода в город, они отправились в Фэнду помежду жизнью и смертью. Оказавшись в мире мертвых, Циньму услышал непрерывный грохот и выглянул с моста вниз. Округа ужасно дрожала, а земля в темноте безостановочно расширялась. Новые клочки неба и земли рождались один за другим. Ди Июэ, небесный король Тяньшу и король Яма использовали свои техники, расширяя земли Фэнду. Дьявольские огни яростно вырывались из-под земли, соединяясь с рекой беспомощности. Земля дрожала, над ней вырастали гигантские горы, стремительно расширяя площадь Фэнду. Циньму уставился на происходящее широко открытыми глазами, не понимая, что происходит. Фэнду – это рог графа земли, это мир, а также сокровище. Старый бык был более знаком с вопросом и объяснил. Если изготовить из рога графа земли сокровище, то оно будет обладать невероятной мощью и станет поистине удивительным оружием. Когда-то старый учитель собирался оторвать один из рогов, чтобы сделать себе нож, но, когда он отправился в Юду, доброжелательный святой король, равный небесам, избил его, после чего попытался схватить. К счастью, я бежал очень быстро и сумел скрыться всю Аньду, чем спас старику жизнь. Циньму не знал, смеяться ему или плакать. В биографии небесного наставника боевых искусств были и такие моменты. Вторая способность рогографа Земли – превращение в гигантский мир, продолжил старый бык. В конце концов, король Ямы молодой, ему неизвестна настоящая мощь рогографа Земли. Сегодняшний Фэнду слишком мал, если развернуть его полностью, то он станет даже больше, чем верховные небеса императора и небеса Лафу. Ди и Юэ, небесный король Тяньшу и король Яма шагали во тьме, превратившись в величественных богов. Сыпля мудрами на все стороны, они быстро расширяли пространство. Земля двигалась, а горы дрожали, создавая поистине удивительное зрелище. Циньму чувствовал закон, становящийся все сильнее и сильнее. Это был закон Юду, и несмотря на то, что Фэнду был лишь небольшой частью рогографа Земли, эта сила была поистине удивительной. В прошлом царство живых мертвецов не могло подавить истинных богов или практиков области Яшмового водоема. Теперь, оказавшись здесь, даже боги области Яшмового водоема будут подавлены и превращены в скелеты. Тщательно наблюдая за происходящим, он обнаружил, что навык Юду, которым пользовалась Троица, происходил из Юду. Мастерство небесного короля Тяньшу казалось самым высоким, чего и стоило ожидать от существа, которого граф Земли лично назначил небесным королем Минду. Его достижения в божественных искусствах Юду были действительно высокими и непостижимыми. Таская за собой божественный нож имперских врат, небесный король Тяньшу размахивал руками и ногами, сверкая агрессией. «Тяньшу пьян», — констатировал Циньму. «Если бы он был трезв, то вел бы себя намного спокойнее». Ди и Юэ и король Яма не слишком искусно исполняли навыки мудр. Было очевидно, что они лишь недавно выучили их у Тяньшу. У них не было времени потренироваться, поэтому их мастерство оставляло желать лучшего. Король Яма хорошо владеет путями, навыками и божественными искусствами, поэтому нет ничего странного в том, что он сумел постичь навык мудрый Тяньшу. Но как сестре Ди и Юэ удалось ему научиться? Недоумевая, спросил Циньму. Старший брат Ню Саньда, как сестре Ди и Юэ удается изучать все виды божественных искусств? У нее тоже тело тирана? Старый бык покачал головой. Что еще за тело тирана? У самой сильной из небесных королей особое духовное тело, это тело рая, лишенное любых атрибутов. Судя по слухам, у такого духовного тела родословное небесного герцога, что позволяет ему изучить любую технику. В прошлом, император-основатель был настолько восхищен ее талантом, что приложил немало усилий, чтобы четыре божества взяли ее себе в ученики. Тело рая с родословной небесного герцога, Циньму был сбит с толку и тут же снял ивовый лист со своего межбровья. Его сознание бессмертного бога тут же пронеслось над землей мира в форме слова Цинь в поисках небесного герцога. «Небесный герцог, тебе что-либо известно о теле рая?» Белобровый старик с длинной бородой тут же встревожился. «Мальчик Цинь, что тебе известно?» Бессмертное сознание бога Циньму тут же вернулось обратно. И юноша прилепил ивовый лист обратно. Улыбнувшись, он проговорил. Говорят, что небесный герцог лишен эмоций, как игра в земли, но, судя по всему, в его прошлом тоже есть события, о которых нельзя вспоминать. Кроме тела рая, есть также тело загробного мира, добавил старый бык. По слухам, у него родословная графа земли. Эти два духовных тела встречаются невероятно редко. Единственным известным телом рая является сильнейший небесный король. Император-основатель также пытался найти тело загробного мира, но ему это не удалось. Циньму удивленно воскликнул. Граф Земли, у графа Земли тоже есть такое прошлое. Старый бык покачал головой. Что касается точного происхождения этих тел, я не могу ничего утверждать. Я лишь слышал о их существовании. Циньму собрался с мыслями, чувствуя, как в его сердце что-то рушится. Внезапно тьма реки беспомощности под мостом забурлила, в ней медленно показалось красивое женское лицо. В следующий миг оно уставилось на Циньму. Смотря вниз, тот заметил, что у прекрасной женщины был длинный змеиный хвост, которым она медленно качала во тьме. Его сердце тут же успокоилось, и он улыбчиво проговорил. «Лули, Цинь Фэнцин», — улыбнулась красотка. «Ты ищешь моего брата?» — продолжал улыбаться юноша. «Подожди, давай я позову его к тебе. Вторая будет сегодня, но позже». Глава 751. Маска дьявола. «Брат, к нам кто-то пришел, она хочет тебя накормить». Цинь Му снял ивовый лист со своего межбровья и посмотрел на гигантского младенца, заточенного посреди клочка земли в форме слова. «Это красивая девушка со змеиным хвостом и мужским голосом. Я не слишком привередлив в еде». Малыш поднял голову, будучи вне себя от восторга. Но в следующий миг он с подозрением спросил: «Ты пытаешься меня обмануть? Если ты солгал, то я побью тебя до смерти, а потом сожру. А если ты не солгал, то я сожру тебя, не убивая». Еще до того, как Цинь Му успел что-то ответить, с реки беспомощности донесся грубый голос Лули. Усмехаясь, женщина проговорила: «Цинь Фэнцин, в этот раз я пришла не к тебе, сегодня тебе удастся уйти. Будущее вечно, ты еще окажешься в моих руках». У нее определенно было женское тело, но голос был мужским. Это вызывало довольно странное ощущение. Хвост Лули мелькнул в воздухе. Она поплыла к берегу реки беспомощности. Ребенок в центре клочка земли впал в ярость. «Плохой брат, ты и вправду мне солгал. Иди сюда, я побью тебя до смерти. Я оторву тебе голову и ноги, после чего сожру». Клон небесного герцога и сознание багрового императора уже спрятались в горах неподалеку. Они боялись, что ребенок решит вылить свой гнев на них. Цинь Му приклеил ивовый лист обратно и поинтересовался: «Почему в этот раз Лули такая вежливая?» В этот миг под водой реки беспомощности показались гигантские тела, молниеносно проносясь мимо моста беспомощности. На лице Цинь Му возникло ошеломленное выражение. Это были бесчисленные монстры и дьявольские боги Юду. Дьявольские боги Юду во главе с Лули привели с собой бесчисленных монстров и спокойно плыли по реке беспомощности. Их скользкие темные тела, скрытые под водой, были невероятно большими, и все же сохраняли ловкость речной рыбы, двигаясь среди воды и пламени, а от их количества волосы вставали дыбом. Четыре губернатора провинций, которых райские небеса расположили в Юду, пришли сюда. Старый бык посмотрел вниз с моста и проговорил: «Это перестройка, попытка превратить Фэнду во второй Минду. Когда все закончится, это место станет столь же обширным. Я уверен, что свой ход сделают не только Лули, Сюаньмин, Хань Лэй и Цзю и Хуан, но даже Сын Небесный не будет сидеть на месте». Он ударил в сторону реки беспомощности, но сумел лишь поднять немного брызг искр. На богов и монстров под водой этот удар никак не повлиял. Дело было в том, что река беспомощности была границей Юду и Фэнду. Несмотря на то, что на первый взгляд монстры были совсем близко, на самом деле они все еще находились в Юду. Хоть Нюсаньдай был великим мастером боевых искусств области непостижимого неба, и его кулаки были властными и безжалостными, он все же не мог пробиться в другой мир и атаковать дьявольских богов. Он владел лишь божественными искусствами боевого пути, не будучи знакомым с божественными искусствами Юду. «Сын Небесный Инь тоже сделает ход?» – неуверенно спросил Цинь Му. «Здесь ведь сестра Ди и Юэ, разве он осмелится показаться ей на глаза?» Цинь Му тоже слышал о любви и ненависти между Ди и Юэ и сыном Небесный Инь. Однажды первый предок поделился с ним этим секретом. Когда-то сын Небесный Инь сумел завоевать сердце Ди и Юэ, после чего безжалостно убил ее в свадебную ночь. После смерти ее тело было запечатано в самом глубоком уровне подземной тюрьмы. Неужели он посмеет явиться теперь, когда Ди и Юэ была занята перестройкой Фэнду? Если он придет, я буду поражен его бессовестностью. Как только Цинь Му об этом подумал, пространство Фэнду резко задрожало. Небо раскололось надвое, и в трещине показалось лицо сына Небесной Инь. Два его глазных яблока начали энергично вращаться, осматривая окрестности. Цинь Му ошеломленно застыл. «Ты переоценил его совесть. Теперь, когда сын Небесной Инь здесь, дьявольские боги и чудовища Юду могут начинать атаку на Фэнду». До того, как старый бык успел договорить, сын Небесной Инь в небе открыл рот, начиная говорить на странном и древнем языке Юду. Дьявольская ци тут же начала скапливаться в его межбровье, формируя вертикальный глаз. Третий глаз открылся, испуская на землю луч черного света. Тот ударил в реку беспомощности, и та разделилась надвое. В следующий миг на берег выскочили дьявольские боги, издавая оглушительный рев. Взгляд сына Небесный Инь двинулся с места, быстро достигая моста между жизнью и смертью. Нюсаньда издал сердитый рев, а его тело начало резко увеличиваться в размерах. Превратившись в неукротимого бога с головой быка, он разбил взгляд сына Небесный Инь ударом кулака. Повернув голову в сторону реки беспомощности, Цинь Му увидел, как из нее, будто из своего гнезда, выползают бесчисленные монстры. Покидая Юду, они оказывались в Фэнду. Так это старый бык, ездовой зверь фермера. Сын Небесный немедленно обратил внимание на мост и улыбчиво проговорил. «Было бы намного лучше, если бы сюда явился твой хозяин. Хе-хе, Цинь Фэнцин тоже здесь. Твое физическое тело теперь мое». В этот момент к небу устремился свет ножа. Это Тяньшу рубанул своим оружием в сторону сына Небесной Инь. Тот ухмыльнулся, спокойно позволяя ножу нанести удар. Как только его разрубило напополам, лицо исчезло. В следующий миг на его месте появилось новое, тоже принадлежащее сыну Небесной Инь. Тяньшу снова нанес удар, и в темном небе Фэнду внезапно начало появляться все больше и больше лиц. Всего лишь за несколько мгновений они полностью закрыли собой небо, их стало более сотни. Сотня лиц одновременно открыли свои рты, и из них внезапно протянулось несколько сотен рук, тут же обрушившихся на землю. Тяньшу отбивался божественным ножом небесных врат, отрубая гигантские руки одну за другой. Тем не менее, их количество становилось все больше и больше. Ню Сань достоял на мосте, исполняя сильные и яростные навыки кулака. Ему хватило мощи, чтобы отбивать удары, но количество рук неумолимо увеличивалось. Защищаться становилось все труднее и труднее. Между тем четыре великих губернатора провинции из Юду уже пересекли реку беспомощности. В то же время четыре великих губернатора провинции Юду также пересекли реку беспомощности. Отдав приказы десяткам тысяч дьявольских богов, они повели бесчисленных монстров на штурм города Фэнду. В городе богов Фэнду рев бесчисленных богов, готовых к сражению, встряхнул небеса. Оба берега реки беспомощности быстро поглотила ужасающая битва. Внезапно король Яма, до этого занятый перестройкой Фэнду, подлетел к полю боя. Его плащ развеялся на ветру, целиком накрывая собой гигантский город. Когда плащ отлетел обратно, на обеих берегах реки беспомощности остались лишь скелеты. Бесчисленные дьявольские боги и монстры были превращены в белые кости. Сын, подобранный императором-основателем, и вправду чего-то стоит. Тем не менее, твое божественное искусство Юду еще не совершенствовано до идеала. Гигантские руки в небе схватили плащ короля Ямы, поднимая того в воздух. Ошарашенный, тот громко взревел и достал свой меч, рубанув по гигантским рукам. Лулин, Цзюхуан, Сюаньмин и Ханьлэй воспользовались шансом и бросились в город, начиная резню. Большинство здешних богов были лишь исконными духами, и несмотря на то, что в царстве живых мертвецов они выглядели как живые, они все равно не могли отбиться от четырех губернаторов провинций. Души многих из них были разбиты. Внезапно по небу пронеслись ворота, приземляясь в центре неба и земли. Небесные врата Минду, Лули и остальные боги громко закричали. Сила небесных врат Минду давила сверху вниз, прижимая их исконные духи к земле. Под ее воздействием они совершенно не могли пошевелиться. Паря в воздухе, Ди Юэ босиком наступила на небесные врата Минду. Она подняла голову и усмехнулась. «Муж, почему ты не явился здесь в своем настоящем теле? Почему ты лишь использовала божественное искусство, чтобы отправить сюда свою проекцию? Я хотела бы снова услышать твои сладкие слова». В темном небе вверху, лица сына небесной начали непрерывно дергаться, прежде чем внезапно слиться в одно, прежде чем начать отдаляться и растворяться в воздухе. «Ди Юэ, я и вправду тебя подвел и не хочу сражаться. Но дело не в том, что я тебя боюсь». Его голос непрерывно отдалялся. «Моя миссия выполнена. Я сделал трещину в Минду не для того, чтобы лично с вами разобраться, а лишь для того, чтобы впустить сюда силы Юду. Небесный король Минду, тебе придется решить твой конфликт с графом Земли и ответить перед ним за то, что ты отрубил его рог для постройки Фэнду. Теперь, после моего успеха, я могу уйти». Сердце Ди Юэ дрогнуло. Она поспешно повернула голову в сторону реки беспомощности. Над водой повисла могильная тишина. Монстры и дьявольские боги, выпрыгнувшие на берег, перестали сражаться и замерли. Четыре великих губернатора провинции остановились впереди армии и ждали. Из реки беспомощности выплыла бумажная лодка, фонарь на ее борту порождал столб света, освещая Фэнду. Лица старика на носу лодки не было видно. Он медленно поднял руку и снял фонарь. В его поведении не было никаких эмоций. В следующий миг из реки начали выплывать все больше и больше лодок. На каждой из них был старик без лица с фонарем, способным пронзить тьму, в руке. Бесчисленные лодки поднялись в воздух, свет их фонарей засиял во всех направлениях. Небо начало дрожать, искривляться и сжиматься. Земля тоже дрожала и сужалась, горы во тьме рассыпались, сравниваясь с землей. Старший вестник смерти смог мгновенно вернуть пространство, которое развернули Ди Юэ, небесный король Тяньшу и король Яма, в своей изначальной форме, райский дворец песчаной границы. Король Яма взревел, отчего земля задрожала с новой силой. Во тьме появились города богов, их мрачные стены выглядели так, будто были выкованы из черного железа. В глубинах Фэнду возвысился дворец песчаной границы, один из 36 райских дворцов райских небес императора-основателя. Герои императора-основателя, погибшие в бою. Король Яма повернулся к бумажным лодкам, заполнившим собой небо, и поднял меч вверх. Скелеты императора-основателя, погибшие в бою. Я умоляю вас еще раз сразиться за императора-основателя. Бум, бум. Из городов из черного железа донесся оглушительный гул, за их стенами медленно поднялись на ноги гигантские скелеты, прежде чем схватить свое изношенное оружие и замереть. В их глазницах горел призрачный синий огонь. Это были боги, погибшие в битве, положившие конец эпохе императора-основателя. Их кости были похоронены в Фэнду, и теперь, услышав зов короля Ямы, они проснулись. Внезапно ворота черного города богов открылись и наружу выбежал странный трехглавый зверь. Он бежал вперед, неся скелет бога на спине, его шаги стучали с невероятной скоростью. В руке скелета на его спине был изодранный флаг, развивающийся на ветру. На нем все еще можно было разглядеть слово Юэ. Стоя на небесных вратах Минду, Ди Юэ внезапно посмотрела на этот флаг, и по ее щекам потекли слезы. Это был ее флаг. Будучи первым небесным королем, она имела свою собственную армию богов. Тем не менее, до того, как наступила катастрофа, она вышла замуж за сына небесной Инь. Теперь она снова увидела свой собственный флаг, но все ее подчиненные уже были скелетами. Даже превратившись в скелеты, они до сих пор носили ее флаг. Трехглавый зверь внезапно остановился, а скелет бога бросился вперед. Тяжело взмахнув рукой, он вонзил флаг в землю под небесными вратами Минду и гордо поднял голову. За его спиной раздался гром шагов бесчисленных скелетов богов. Они остановились позади, формируя ровные ряды. Ворота черных городов богов открылись, из них вышло еще больше скелетов. Выстроившись в построении, они остановились напротив бумажных лодок. Старики на бумажных лодках взмахнули руками, создавая бесчисленных бумажных человечков и лошадок, которые тут же превратились в настоящих богов. Обе стороны не издавали ни звука, смирно стоя на месте. Кража рога графа земли имеет свою цену. На одной из лодок старший вестник смерти поднял свой фонарь и проговорил: «Правил Юду нельзя нарушать. Если вы сегодня же вернете Фэнду, ни одна жизнь не будет утеряна, не пострадает даже травинка». Ди Юй и остальные испытывали настоящий ужас. Таская свою бутылку, Тяньшу яростно облил себя вином, прежде чем прокричать: «Покойный владыка, это я отрубил один из рогов графа земли, если тебе хватит смелости, можешь испытать свою удачу со мной». «Ты снова пьян», — посмотрев на него, равнодушно проговорил старик. «Не пытайтесь отбиваться, на протяжении миллионов лет, бесчисленные миры нашли свой конец, попробовав меня остановить. Когда речь идет о правилах Юду, никто не сможет избежать ответственности». Усмехнувшись, Ди Юэ ответила: «Минду – это тоже рог графа земли. Почему покойный владыка не уничтожит Минду? Почему вместо этого ты пришел пугать нас? Правила Юду – это чушь, любой, кто сильнее вас, может нарушать их как ему угодно». Старший вестник смерти нахмурился и замолчал. Свет его фонарей продолжал сиять, и Фэнду вот-вот должен был вернуться в свою прежнюю форму. Король Яма стиснул зубы и крепко сжал меч в руке, прежде чем торжественно проговорить: «Приготовьтесь сражаться до смерти». Старший вестник смерти вздохнул: «Упрямец». Внезапно Циньму вырезал маску и бросил ее на бумажную лодку под мостом. Старший вестник смерти опустил голову и посмотрел на маску. Это была знакомая маска дьявола, по лицу которого текли две слезы. Он повернул голову к мосту, когда Циньму громко проговорил: «Я понимаю, я вернулся». Тело старшего вестника смерти резко дрогнуло. Бумажные кораблики, заполнившие собой небо, внезапно столкнулись друг с другом. Бесчисленные вестники смерти слились воедино, превращаясь в одного старшего вестника смерти. Наклонившись, тот поднял маску. Старик некоторое время смотрел на маску, прежде чем надеть ее на свой затылок. «Му», — он поднял голову, смотря на юношу. «Ты вернулся. Ты хоть знаешь, сколько лет прошло?» Глава 752. Старое обещание. Сколько лет прошло? Цинь Му сам этого не знал. Эпоха багрового света была уничтожена 350 тысяч лет назад, просуществовав 100 тысяч лет, А значит, эпоха дракона Ханя закончилась 450 тысяч лет назад. Как долго длилась эпоха дракона Ханя, он понятия не имел, как узнать правду. На протяжении целой вечности этот обособленный юноша в маске просто ждал в Юду на приход Циньму. Он все это время присматривал за гробом небесного преподобного Юя. Циньму не мог себе представить, что небесный преподобный Ю, который от скуки мог начать исполнять божественные искусства, чтобы глушить рыбу в реке Яшмового водоема, и который в плохом настроении начинал возиться и дергаться, мог остаться в темном Юду и прождать столько времени из-за какого-то обещания. Тогда он был лишь юношей с бледным лицом, а теперь превратился в старика. Он успел совершенствовать бесчисленное количество своих клонов и заселил все Юду, чтобы переправлять туда души мертвых. Лишь человек, настолько закрытый как он, мог уговорить себя остаться с серьезным и угрюмым графом земли на сотни тысяч, или даже миллион лет. Все это из-за обещания. Неизвестно сколько лет назад, Циньму даже не сумел лично с ним поговорить, и вместо этого его слова передала небесная преподобная Лин. «Я понимаю, я вернулся». Ради этих слов он отправился в Юду и хранил гроб небесного преподобного Юя от юности до старости. У него не было родственных связей с небесным преподобным Юем, тот лишь навещал его, когда мать юноши заболела. Он всего лишь хорошо к нему относился и заботился. Немного доброты хватило, чтобы этот обособленный парень был готов принести всю свою жизнь в жертву. Циньму спрыгнул с моста и приземлился на крохотную бумажную лодку. Увидев это, старый бык поспешно бросился следом, но упал в воду. Лодка уже отплыла, доставляя Циньму и старшего вестника смерти в Юду. «Негодяй, ты что, забыл меня?» Впав в ярость, проворчал бык. «Это я сеял хаос на райских небесах. Лули, Цзюхуан, Сюаньмин и Ханьлей, четыре великих губернатора провинций, встревоженно переглянулись. Старший вестник смерти только что собирался атаковать Фэнду, проделывая всю работу вместо них. Тем не менее, он внезапно развернулся и попросту уплыл. Если бы сын небесный и не старший вестник смерти не участвовали в битве, они ни за что бы не появлялись в Фэнду. Сын небесный Инь лично отправился в Юду и обратился к графу земли от имени райских небес, обещая открыть проход в Фэнду, после чего последний отправил старшего вестника смерти наконец закончить давний конфликт. Именно из-за этого Лули и остальные тоже осмелились принять участие в бою. Но теперь Ди Юи прогнала сына небесный Инь, а старший вестник смерти спокойно развернулся и ушел, увидев какую-то странную маску. Как они, оставшись наедине, будут сражаться против оставшихся богов эпохи императора-основателя? Четыре губернатора провинции переглянулись и мгновенно приняли решение, прежде чем подлететь в небо и с хлопком погрузиться в реку беспомощности. Увидев это, остальные дьявольские боги Юду поспешно бросились следом. Подняв меч над головой, король Яма отдал приказ: «Убить! Закройте путь к реке беспомощности и убейте всех до последнего!» Округа тут же задрожала от боевых возгласов, а с обеих сторон реки беспомощности на землю посыпались отрубленные головы. Вода мгновенно обрела красный цвет. Тяньшу, Ди Юй и остальные не стали тратить времени на раздумья и присоединились ко всем. Доброжелательный король, равный небесам, невероятно свирепый и страшный человек, как он мог забыть о конфликте при виде какой-то маски? Убив горстку дьяволов одним ударом, думал Тяньшу, как брату Му это удалось, что значили его слова. Покойный владыка Юду обладает дикой природой, он самый необузданный человек Юду. От его руки пали бесчисленные миры, если бы я знал, что он может отступить при виде маски, то подарил бы ему целый мешок масок. О покойном владыке существовало огромное количество легенд и слухов. Тяньшу и Ди Юи были людьми эпохи императора-основателя, поэтому они, естественно, были о нем наслышаны. Судя по слухам, самым ужасным существом Юду был не граф земли, а именно покойный владыка Юду, которого часто называли доброжелательным святым королем, равным небесам. Разузнать, как именно он оказался в Юду, было уже невозможно, но многие говорили, что когда-то он был человеком, которого граф земли пригласил на службу. Другие же считали, что он был родным братом графа земли и являлся священным богом, рожденным природой. Граф земли руководствовался строго принципами Юду, и пока их не нарушали, он не вмешивался в дела мира живых. И даже когда кто-то шел против его закона, если преступник умудрялся сбежать в мир живых, то граф земли не удосуживался заняться решением вопроса. Он лишь записывал проступок в книгу и готовился наказать виновного после его смерти. Но покойный владыка Юду редко был таким предсказуемым, как граф земли, и не брезговал вмешаться в дела живых. По бесчисленным слухам, покойный владыка Юду был существом, обладающим невообразимой боевой силой. Он был настолько мощным, что его нельзя было считать человеком. Создавая миллиарды своих клонов, он отправлял бесчисленные крохотные лодки, чтобы доставить души умерших в Юду. Если по пути его пытались остановить союзники мертвого, их ожидала катастрофа. В истории было огромное количество случаев, когда целые миры стирались с лица земли. Это происходило тогда, когда здешние боги пытались остановить старшего вестника смерти, пришедшего собирать души. Когда боги сражались с ним, результат был ужасающим. Один старший вестник смерти не был непобедим, многие боги могли его одолеть. Но когда в бой вступали миллиарды его клонов, наступал конец света. Именно поэтому Тяньшу дрожал от страха, когда впервые отправился в Юду вместе с Циньму. Тяньшу отрубил роб графа земли, после чего тот попытался его схватить. К счастью, он сумел сбежать в мир живых, и когда граф земли схватил его физическое тело, у него не осталось другого выбора, кроме как отпустить преступника на свободу. Если бы его преследовал покойный владыка Юду, то Тяньшу не смог бы избежать смерти, куда бы ни бежал. Убив его, покойный владыка Юду притащил бы его душу для допроса. Другого исхода не стоило ожидать. Покойного владыки Юду не боится лишь Циньму. С чего бы здесь его так уважали? На лице небесного короля Тяньшу возникло странное выражение. Когда они выбрались из божественного ножа имперских врат, старший вестник был не слишком с ним вежлив, но крайне уважительно обошелся с Циньму, и даже завел с ним радостный разговор. Более того, Циньму сумел договориться с графом земли, после чего тот выпустил их из Юду. Сам же Циньму понятия не имел, насколько ужасающим был покойный владыка Юду, так как никогда не видел его страшной стороны. На борту крохотной лодки стоял старший вестник смерти с маской на затылке. Он повесил свой фонарь на носу лодки, и внезапно, та начала порождать бесчисленное количество своих клонов, которые быстро расплывались во все стороны. Старец сел и снял маску, начиная пристально ее осматривать. Спустя некоторое время он надел ее обратно. «Я стар», черты его лица внезапно стали более отчетливыми, и Циньму наконец смог его разглядеть, обнаруживая, что его покрывали глубокие морщины. В этом лице больше нельзя было разглядеть небесного преподобного Ю, виднелись лишь следы, оставленные временем. «Давно не виделись, небесный преподобный Му, я уже старый, мне больше не идет эта маска. Прошел миллион лет, но ты все еще молод». В его глазах засверкала дрожь его духа, но в следующий миг она угасла. Циньму поклонился и проговорил: «Спасибо, что заботился обо мне все это время». Старик покачал головой: «Я не узнал тебя, пока на твоем межбровье не появилась печать из ивового листа. Только тогда я предположил, что, возможно, это и есть ты». Мои догадки подтвердились, когда к нему добавилась еще и печать небесного герцога. «Впрочем, я не стал вмешиваться в твою жизнь, так как в противном случае, ты мог бы не стать тем, кем стал». Циньму кивнул. Несмотря на то, что его слова было сложно понять, Циньму знал, о чем он говорит. «Небесный преподобный Му, давай навестим небесного преподобного Юя». После этой встречи с Циньму, старший вестник смерти перестал быть мрачным стариком из прошлого. Вместо этого он снова превратился в странноватого небесного преподобного Ю. Со спокойным выражением лица он проговорил: «Я ждал этого дня миллион лет». Циньму молчал. «Миллион лет, чтобы выполнить обещание. Кто мог бы пойти на такое?» Он мог, начав свой путь как человек, которым все восхищались, от зеленого юноши с безграничными перспективами и званием небесного преподобного Юя, он превратился в покойного владыку Юду, которого все боялись. За миллион лет случилось слишком много всего, но у него не было кому на это пожаловаться. Ему приходилось жаловаться самому себе. Поэтому старший вестник смерти начал создавать себе клонов. Каждый вестник смерти таскал его на шу, каждый не собирался открывать свое сердце другим. Циньму посмотрел на парящего в воздухе графа земли. Во тьме его ужасающий силуэт казался невероятно большим, рога тоже шокировали своими размерами. «Ты отправился, чтобы вернуть рог графа земли, но вернулся с пустыми руками. Как ты собираешься объясниться?» — внезапно спросил юноша. Лицо старшего вестника смерти обрело свое прежнее спокойствие, в его выражении не было эмоций. «Меня остановили, и я не смог завершить свою миссию. Это будет твоей виной, как обычно». Лицо Циньму помрачнело, он фыркнул. «Ну да, на моей ответственности и так уже много всего. Кивнув, старший вестник смерти ответил: «Да, и вправду много». Циньму снова спросил: «Как ты стал вестником смерти и покойным владыкой Юду?» Старший вестник смерти, казалось, заговорил о чем-то, что не имело к нему никакого отношения. «После того, как ты ушел, я отнес гроб в Юду и встретился с графом земли. Тот сказал, что я могу оставить гроб у него, но взамен должен на него работать, и я согласился. Оставшись здесь, я мог защитить своего брата и видеть свою мать. Таким образом я чувствовал себя живым». Циньму был ошеломлен. Бумажная лодка двинулась к рогу графа земли, пролетая мимо разрушенных миров. Спустя некоторое время они наконец достигли дворца доброжелательного короля, равного небесам. «Граф земли очень добрый, на самом деле он похож на меня, такой же обособленный», — старший вестник смерти говорил на удивление много. «Однако я лучше него, он может говорить лишь со мной, а у меня много моих клонов. К тому же у меня есть мать и брат, лежащий в гробе, он всегда меня слушает». Поднявшись на ноги, Циньму спрыгнул с лодки на землю, прежде чем проговорить: «Сегодня небесный преподобный Юй сможет вернуться к жизни». Старший вестник смерти покинул лодку и провел его в дворец. Когда Циньму пришел сюда впервые, он остался в зале, ожидая наказания графа земли, но в этот раз старик привел его во внутренний дворик. Там он увидел больную на вид женщину средних лет. С огромным трудом она таскала ведро синего пламени, напоминающего воду, поливая цветы парамиты в саду. Цветы тут же расцвели, полыхая великолепным огнем. «Мама», — старший вестник смерти улыбнулся и шагнул вперед, чтобы помочь женщине поднять ведро. «Почему ты не отдыхаешь? Оставь домашние хлопоты мне». Женщина вытерла лоб и улыбчиво ответила: «Я всегда пытаюсь найти себе какое-то занятие. Кто этот младший брат?» Она посмотрела на Циньму, и тот увидел, что у женщины не было физического тела. Она была лишь хрупкой душой, но так как ведро с водой не имело веса, она могла его поднять. «Это мой друг», — снова улыбнувшись, проговорил старший вестник смерти. «Он здесь, чтобы навестить нас со старшим братом». Женщина восторженно ответила: «У тебя мало друзей, к нам никогда никто не заходит. Гость – это редкий случай, поэтому мне стоит что-то приготовить. Можете немного поболтать, я скоро закончу». Она поспешно ушла, принимаясь за готовку. Циньму поклонился: «Большое спасибо, тетушка». Старший вестник пригласил Циньму в дом. Осмотревшись, тот обнаружил, что внутри здания было пустым и бедным, и спросил: «Почему бы тебе не поймать какого-то монстра, чтобы тот развлекал тетушку? Или же ей могли бы помогать исконные духи мертвых? Учитывая твое положение, многие захотели бы помочь».